о миссионерах. Впервые опубликовано в газете «Чешское слово» 24 декабря 1922 года. Чешско-моравская возвышенность имеет вполне определенные достоинства. Между Сливами и Рождественским постом бывают поносы и кнедлики из сырой картошки, так называемые босяки. Вслед за поносами и босяками приходят миссионеры в самую пору свежеквашенной капусты. Они такой же продукт предрождественского сезона, как и шинкованная капуста, с той лишь разницей, что миссионеров не кладут в бочки и не утаптывают босыми ногами. Они появляются на чешско-моравской возвышенности одновременно с появлением свинины на столах у жителей. Не лишним будет отметить и то обстоятельство, что для посещений своих они безошибочно выбирают самую подходящую пору, когда у верующих в рай и ад гуси уже хорошо откормлены. Подлинная миссионерская идея заключается в том, чтобы служитель Божий мог как следует набить себе брюхо за счет прихожан. Фигура миссионера так живо напоминает о Средневековье, что в интересах нашего музея следовало бы провести в Национальном собрании законопроект о том, чтобы все бродящие по республике миссионеры были немедленно пойманы, отпрепарированы и чучела их выставлены в витринах музея рядом с другими историческими экспонатами. Можно было бы, конечно, усовершенствовать этот законопроект, исходя из чисто экономических соображений, так как если изготовление чучела барсука обходится в настоящее время в 1500 чешских крон, то изготовление чучела миссионера обошлось бы не менее чем в 15000 крон. На этом основании я предложил бы держать их в спирту, как в среде наиболее для них естественной. Дело в том, что у всех миссионеров, с которыми мне приходилось сталкиваться на чешско-моравской возвышенности, были красные носы. В 30-х годах прошлого столетия в китайской провинции Суджоу появился французский миссионер, принадлежавший к ордену иезуитов. Был он ревностен и неутомим в распространении правой веры, и, прочно обосновавшись в городке Мадзе, сумел создать среди тамошнего населения правоверную христианскую общину, в которую вступили, между прочим, несколько мандаринов, а также местный палач с четырьмя своими помощниками. Миссионер говорил своей пастве такие проникновенные проповеди, что она с каждым днем все более укреплялась в христианской вере. Однажды он рассказал своим новообращенным о том, как прекрасно и возвышенно принять мученическую смерть за веру, и какая награда ждет того, кто пострадал за нее. Это высшая награда. Такой человек бывает причислен к лику святых. Затем, описав подробно блаженство мучеников на небесах, миссионер ушел, а собравшиеся остались сидеть. «Милые друзья», — обратился к ним главный мандарин, — «все мы искренне любим досточтимого отца нашего, несмотря на то, что лицом он такой же, как белый дьявол из Запада. Эту свою любовь к нему и благодарность мы должны доказать каким-нибудь подарком». Тут все стали по очереди предлагать, один одно, другой другое, кто несколько штук съедобных собак чау-чау, кто парочку монгольских танцовщиц, кто ведро рисовой водки саке и тому подобное. Наконец поднялся старший мандарин и ласково промолвил: «Все это имеет лишь приходящую ценность. Разве досточтимый отец наш не говорил нам, что высшая и прекраснейшая награда за благочестивую жизнь — стать святым? И не говорил ли он также, что это непременно достигается мученической смертью? Пойдемте, друзья, отрубим голову досточтимому отцу нашему, сделаем его мучеником и подарим ему Царство Небесное». Это предложение было принято с восторгом, и они повели ожесточенно сопротивляющегося миссионера за город, утешая его: «Сейчас придем на место, досточтимый отец. Не успеешь 6 раз до 200 сосчитать, как станешь святым». Последней мыслью несчастного миссионера, перед тем, как ему отрубили голову, было «Зачем я распустил язык насчет славы мучеников?» После этого миссионеры обходили христиан из Мадзе на 100 верст. А христиане из Мадзе до сих пор с радостью показывают путешественникам могилу несчастного миссионера, гордясь тем, что имеют святого собственной выделки, не какого-нибудь поддельного. Говоря о набегах миссионеров на чешско-моравскую возвышенность, нельзя не упомянуть о том, как поступают с миссионерами туземцы Новой Гвинеи и Полинезии. Когда миссионер окончит свою проповедь, его привязывают за руки и за ноги к 4 врытым в землю кольям, осторожно вспарывают и тщательно потрошат. Голову отрубают, вываривают отдельно, а череп обрабатывают в виде кубка, из которого крещенный миссионером вождь племени пьет в торжественных случаях. Выпотрошенного миссионера шпигуют толстыми полосками мяса черепахи и начиняют особой разновидностью проса, смешанного с листочками сильно ароматического растения катутоуры. Затем миссионеры зашивают и медленно коптят над костром из ветвей кустарника пао, дым которого сообщает миссионеру очень нежный привкус. Установлено далее, что жители упомянутых островов выбрасывают внутренности миссионера, тогда как на Гибридских островах, наоборот, кишки миссионеров считаются лучшим лакомством и достаются только наиболее видным представителям племени. Передают также со ссылкой на заслуживающие доверия источники, что все эти процедуры совершаются над миссионерами после произнесения ими проповеди. С другой стороны, епископ Лоренский в статье, опубликованной в журнале чешского духовенства за 1837 год, жалуется, что в Новой Зеландии 5 посланных им миссионеров были съедены, не успев сказать ни слова. Журнал чешского духовенства, журнал католического духовенства, чешский клерикальный журнал, выходил с 1828 года, в момент написания рассказа был органом богословского факультета Пражского университета. В том же журнале помещен, очевидно, для жителей других архипелагов и стран, рецепт, как лучше жарить миссионеров. Рецепт этот связан с участью одного из вышеупомянутых подопечных епископа Лоренского. Выпотрошенный как гусь, он был обмазан глиной, видимо печной, и в таком виде опущен в большую груду раскаленного пепла. Обожженная глина оказалась как бы естественным сотейником, в котором миссионер отлично зажарился, причем мясо сохранило всю свою сочность. Оставим теперь эти сказочные острова Тихого океана и перенесемся к диким чукчам, чью негостеприимную родину далеко на севере омывают ледяные волны Берингового пролива. В этом погруженном в спячку краю пропали 2 миссионера, а потом выяснилось, что после того, как они выполнили свою миссию, окрестив одну семью чукчей, их разрезали на куски и наживляли этими кусками капканы для песцов, чьи шкурки чукчи выменивают на другие товары. При 40-градусном морозе мясо сохранялось в пригодном для этой цели состоянии всю зиму. В сравнении с этим, какую прекрасную смерть встретил недавно один миссионер в нашей стране, подавившись за ужином у приходского священника гусиной гуской.